«А где найдешь?» – закончила за меня Ларина. «Кто бы мог подумать, что Льюис оказался таким предусмотрительным и запасливым. И не только он. Там еще флешка. Думаю, тебе будет любопытно взглянуть на то, что она хранит. Вот как, оказывается, глубокая кроличья нора была перед самым моим носом». Снова прочитав текст из конверта, покачала головой Датсон. «Что же, ты прав. Это явно очень своевременный подарок. Но как же мне отдариться в ответ? Стоит отдать что-то равноценное, или кого-то?» И она отбросила конверт на кровать, снова игриво сжав мутантку. «В другой раз мы сможем как следует обсудить все нюансы нашего совместного путешествия. А пока же стоит назначить новую встречу. И сколько это будет мне стоить? А сколько ты сможешь дать? Какой жадный паучок!» — облизала губы Ларина, но произнесено было совсем без негатива. «Хочешь затянуть меня поглубже в свои сети? Зачем затягивать, если ты сама хочешь оказаться там? Все, что мне нужно, просто проявить терпение и внимание. Ты сама не захочешь уходить». С этими словами я развернулся и направился к балкону. Дернувшаяся было в мою сторону мутантка была остановлена хозяйкой. «Только если в следующий раз захочешь поиграть с кошечкой, то лучше предупреди меня заранее, чтобы я не имел дела с уже переполненным лотком. Предупреждаю ее на прощание, после чего выстреливаю паутиной и улетаю на ней прочь. Все, что запланировал, сделал. Пусть и не совсем так, как планировал. Главное, себя показал, сообщение передал, как и подарок. Все же переходить к угрозам и шантажу – глупость. Так приобретешь врага, а не друга. Потому стоило смазать впечатление от моего вторжения в ее жизнь тем, что ей было бы важнее. Например, страховка ее бывшего мужа, которая угрожала серьезно подпортить ей жизнь в скором времени. Благо, когда я вычислил, кто может скрываться под ником кролика, то начал хорошо копать под нее. Заодно проверил и те цели, которые она заказывала мне между делом. Пыталась запрятать свой интерес под тоннами всякого лишнего, но явно делала это не слишком хорошо. По крайней мере, для кого-то с моим уровнем интеллекта. Так я и вышел на некоего Юджина Потеля, сводного брата почившего Льюиса Датсона. Тот уже много лет назад сменил фамилию и не имел никаких связей со своей семьей, даже если искать в электронных архивах. Но вот бумажные оставили свой след. Пришлось полазить в мэрии, но оно того стоило. Как и визит в ресторанчик этого типа, попутно осматривая его дом с сейфом. Что сказать, братья может и не очень хорошо ладили, но связь точно поддерживали. По переписке так точно. И по итогу там слишком много было сказано такого, что ставило под угрозу состояние и влияние Ларины. Не знаю, чего ждал Юджин, подходящего момента или чего еще, но он точно не упустил бы возможности ее шантажировать, с таким-то компроматом. На полноценное судебное разбирательство этого бы не хватило, как и на серьезный срок, вот только уменьшить ее наследство и испортить репутацию, вполне. И сейчас эта угроза испарилась благодаря мне. Кролик должна оценить и стать в дальнейшем сговорчивее, когда мне потребуется ее более полное вливание в команду. К тому же то, что ей так преданно служит мутантка, также говорит в ее пользу. Наши братья крайне недоверчивы, да и такие чувства не возникают из пустоты. Дело точно не в деньгах. Все это говорит о том, что Ларина достойна стать одной из нас, а там, будущее покажет. Она станет частью сети, в том или ином качестве. «Госпожа, он ушел», — проговорила Сибилла, все еще настороженно смотрящая в сторону открытого балкона. «И оставил за собой последнее слово, засранец», — хмыкнула та в ответ, после чего вышла из-за спины служанки подруги и завалилась на кровать. «Ну ладно, после такого подарочка, ему можно», — протянула она, вновь подбирая ранее отброшенный конверт, после чего вытряхнула из него флешку. К ее рукам с помощью нити был протянут ноутбук с тумбочки. «Спасибо, себе. Я проверю периметр». «Ага», — махнула головой на это сообщение Ларина, погрузившись в просмотр информации на накопителе. Попутно она, конечно же, проверила его на вирусы и шпионские программы, но там было чисто, что логично. После всего сделанного паук вряд ли пошел бы на что-то столь абсурдное. Это еще было в ее стиле, но не в его. Слишком разумен, слишком логичен, слишком методичен. Но при этом его сила и аура этакой таинственной неземной силы просто завораживала. Это харизма, что она, даже не зная лица, уже могла почувствовать его эмоции и отношения, которые он хотел ей показать. Это уже не говоря про то, что за его спиной открывались столь невиданные ранее чудеса, что и впрямь было впору почувствовать себя той самой Алисой. Мутанты, секретные лаборатории, вампиры – это завораживало. Ларина бы уже не удивилась, узнав про существование магии. О, тут ее взгляд зацепился за одну из фотографий, где был запечатлен тот самый Юджин Потелиа вместе с парочкой других людей. Один – простой охранник, ничего особенного, но вот второй. Она его помнила, еще по той части своей серой жизни, когда ее родители договаривались о ее продаже старику Датсону в роли статусной игрушки. Тогда она посетила одну довольно закрытую вечеринку, только для богатых и знаменитых. Причем, учитывая известность публики, было сделано очень многое, чтобы все это осталось в тайне. Все же употребление наркотиков, использование настоящих рабов, открытые оргии и прочие радости жизни этих моральных уродов не должны были выйти наружу. И там она повстречала вот этого молодого человека, с виду, простого успешного предпринимателя, который чист перед законом и никак не связан с криминалом. Меценат, как и его собеседник и явно хороший знакомый, Уилсон Фиск. Как позже ей удалось выяснить, криминальный авторитет и один из королей преступного мира Нью-Йорка по прозвищу Амбал. И теперь Юджин встречался с ним, учитывая, что его бизнес развивается на территории семьи Манфреди. Неужели кто-то решил поискать кормушку пожирнее, и в качестве вклада может предоставить компромат на нее и почившего Датсона? А ведь Амбал сможет ее здорово раскрутить на этом. Нет, мог бы. Вряд ли паук оставил уроду хоть что-то. Хотя убедиться никогда не поздно. С этой мыслью девушка сделала пару запросов, после чего на экране открылось интересное объявление с фотографией молодого человека на фоне логотипа собственной компании. Прищурившись, Ларина усмехнулась и открыла новый сайт, сделав там запрос. Ответ пришел очень быстро, заставив ее уже шире улыбнуться. «Что-то хорошее, госпожа?» – спросила у нее вернувшаяся к тому времени Сибилла. «Думаю, да. В конце недели нам предстоит выход в свет, а потому нас ждет шоппинг». Радостно воскликнув, пропела блондинка, подпрыгнув на кровати. «Я подготовлю машину». «Отлично, но это потом», задумчиво осмотрев свою помощницу, проговорила блондинка. «Пока же мне нужно как следует расслабиться». И она прыгнула в объятия женщины. «И ты мне в этом поможешь?» «Вызывали, госпожа Гаа?» Преклонив колено перед пожилой женщиной, спросила девушка в облегающем фиолетовом костюме с красным поясом лентой. «Да, я изучила твой доклад». Столько любопытного в нем всплыло, по-доброму улыбнулась старушка. «Присаживайся, я хочу с тобой это обсудить подробнее», и указала на столик, у которого сидела. На том был установлен искусно сделанный чайный сервиз, а из чайника исходил аромат уже приготовленного напитка. «Да, госпожа», – настороженно ответила девушка, устраиваясь поближе. «Не стоит быть столь напряженной, псейлок, я не кусаюсь», – посмеялась мадам Гаа, разливая чай по чашкам. «Просто любопытство старой женщины». «Конечно, я расскажу все, что знаю», – с готовностью покивала на это молодая подчиненная. Несмотря на возраст и такую манеру поведения, псейлок не забывала, кто именно сейчас предстал перед нею, и какой властью обладает, не говоря уже об особых силах. Ни одного пальца руки нельзя было считать простым смертным человеком. Это она выучила еще по урокам своего учителя. Замечательно, улыбнулась старушка тем временем, пригубив напиток. «Значит, ты своими глазами видела маленькое крылышко, отступница?» Скривилась тут же на это прозвище псейлок. «Да, она была там. Предательница работает с женщиной по имени Мисти Найт. Только прикажите, и я отправлюсь за ее головой». Отставив чашку в сторону, склонилась она в поклоне. «Не стоит так резко реагировать», — мягко заметила Гаа, отмахнувшись от предложения. «Мы просто беседуем. Сложные решения оставим на потом. К тому же у нас нет оснований считать, что Колин предала клан. Девочка просто решила пожить своей жизнью, мир посмотреть. Эх, молодость. Я верю, что вскоре она образумится и вернется, возглавив отряд своей матери. А пока, пусть набивает собственные шишки, как и положено детям. Раз ей не нужна наша помощь, то и спасать ее незачем. Просто будем присматривать краем глаза. Все же я обещал Азуми присмотреть за ее дочерью, но не подтирать ее сопли. Как скажете, госпожа Гаа, — кивнула на эту отповедь молодая девушка. Пусть она не была совсем согласна, но перечить не могла, а где-то в глубине души даже была рада, что их новая встреча с Колин откладывается. Эх, куда больше меня огорчили наши старые союзники, — посетовала за новой порцией напитка старушка. Такая расточительность и наплевательство на раз данное слово больше подходит молодым да ранним, а уж никак не сыну самого Дракулы. Он, конечно, всегда был довольно резким и скорым на расправу, но никогда не отличался глупым высокомерием в нашу сторону, покачала она головой. Что же изменилось, что он позволил себе такое отношение? Если позволите, госпожа, я не видела его ни на встрече, ни в том подземелье, осторожно заметила Псейлок. Всем руководил Фрост. Хах, этот мальчишка может казаться важной шишкой, усмехнулась Палец. Вот только чтобы собрать такие силы и ресурсы, его собственной власти не хватит. Да и он точно бы не смог даже пальцем пошевелить, не будь на то воля его хозяина, Ксаруса. Смелости бы не хватило, хмыкнула старушка. Так что на предательство союза наших кланов было дано разрешение с самого верха вампирской династии. Что же это прискорбно, но рука всегда умела преодолевать препятствия и продолжать укреплять свою мощь, несмотря на невзгоды. Будет так и на сей раз. Вампир ответит за свое вероломство. Я, но не прямо сейчас, дитя, улыбнулась на такое рвение Гаа. После всего устроенного на том заводе, кланы кровососов залягут на дно и постараются не показываться на глазах. Известные нам точки сбора они также оставят, бросив кость обращенным. Нас же интересует удар наверняка, в самое сердце клана отродий, не ценящих многосотлетнюю дружбу. Хаем, кстати, ты упоминала, что там поучаствовали эти молодые герои, про которых говорят в городе. Да, команда ткачихи, я заметила четверых, а также был еще один. Да, паук, покивала задумчиво старушка, очень интересный человек. Говорят, его учителем был сам Таскмастер. Ты видела его в деле, дитя? Что можешь сказать про его навыки и снаряжение? Его боевые навыки на очень высоком уровне, госпожа Гаа, задумавшись и припоминая прошедший вечер в заключении вампиров, заговорила Псейлок. Он очень быстр, силен и ловок. Думаю, даже мастер Бакута не смог бы справиться с ним. Даже так, удивленно посмотрела на нее старушка. Я не хочу оскорбить мастера, но я видела его в деле, и он бы не смог справиться с тем давлением, которые кровососы оказали на паука. Их были десятки, а потом и сотни. Но тот в одиночку смог их удерживать и убивать. Мастер бы не смог, даже применив все свои способности. Только пальцы, вроде вас, могли бы превзойти его. О, приятно это слышать, мило улыбнулась комплименту мадам Гаа. Но ты сказала, что паук не просто их останавливал, но и убивал. У него было специальное оружие против них, да, насколько я могу судить. У него были пули, которые легко обращали их в прах. Также он орудовал ножом. И, смелее, дитя, что ты еще увидела? Это, странно, но, задумчиво и неуверенно протянула девушка, но потом собралась с мыслями и поборола нерешительность. Я видела, как он убивал их под конец почти голыми руками. Вот как, да, прошивал насквозь, а они кричали и умирали. Может, просто обращались в туман или летучих мышей? Нет, я уверена, мадам Гаа, что все те, кого он пронзил рукой, умирали окончательной смертью, обращаясь в прах под его ногами, уверенно заключила Псейлок. Любопытно, поставив уже пустую чашку на столик, Гаа задумчиво уставилась в пустоту. Что же, вновь вернувшись из своих размышлений, она с улыбкой посмотрела на подчиненную. Благодарю, что удовлетворило мое любопытство. Это была интересная беседа, но думаю, тебе пора отдохнуть, а то я вызвала тебя прямо с тренировки. Я, да, госпожа, благодарю, что уделили мне свое время, не стала перечить Псейлок, после чего еще раз склонилась в поклоне и удалилась. А ты что скажешь, Бакута? Через несколько минут произнесла в воздух Гаа. Девчонка слишком молода и впечатлительна, резко проговорила одна из теней позади нее, после чего превратилась в мужчину в темном костюме. Хах, не стоит так сильно ревновать к навыкам другого мастера, ученик, улыбнулась на такую отповедь старушка. Даже я признаю, что не всесильно и могу в чем-то уступать другим. Признание своих слабостей – не позор. Позор, если не использовать это знание против своих врагов. Да, учитель, к тому же меня интересует несколько другой момент. Паук убивал вампиров как оружием, так и голыми руками. На это не способны даже мутанты. Их силы слишком специфичны для такого, как и смертельные слабости наших уже бывших друзей. Паук не использовал свет солнца или ультрафиолет на своем теле, иначе бы Псейлок упомянул об этом. Яды не способны убить вампира, только максимум ослабить. Магия, не в бою, не те скорости создания заклинаний, да и опять же эффекты от них видимы даже нашим юным адептам, и все же вампиры умирали от его ударов. Псейлок могла что-то пропустить, могла, легко согласилась с этим утверждением Гаа, но могла и не пропустить, и тогда вырисовывается интересная картина. Она в задумчивости постучала пальцем по губам. «Ты ведь слышал про Джонина, думаете, затем нападением и освобождением заложников стоял паук? Но наши информаторы доложили, что все ссылались на команду ткачихи. И ты поверил в это?» — скосила на мужчину взгляд Гаа. «Что несколько малоопытных мутанток смогли одолеть наших людей и даже Джонина. Может, он и не дотягивал до твоего уровня, но все еще был мастером, в том числе и в мистических искусствах нашего клана. Просто кучка молодых мутанток не смогли бы его остановить и тем более убить. Особенно, убить насовсем, чтобы мы не смогли его вернуть даже с помощью эссенции. Так что оставь свою зависть и ревность и начни уже думать головой», — стукнула по полу тростью старушка, строго посмотрев на Бакута. Тот лишь ниже склонил голову. «Думаю, мы в любом случае можем это проверить. Мудрая обезьяна сидит на вершине горы и наблюдает за схваткой двух тигров в долине внизу», — процитировала женщина. «Мы же не будем глупее обезьяны», — улыбнулась она. «Размести заказ этому наемнику на вампиров. Пусть обе наши проблемы разберутся друг с другом, а мы понаблюдаем за их схваткой, а потом прикончим победителя. Там видно будет. Спешить пока не следует. Впереди праздники. Люди должны радоваться, вот и мы порадуемся». На следующий день. Старшая школа Мидтауна. «Добрый день, Юджин. Привет, давно тебя не было видно. Лаборатория и исследования заняли все мое время, плюс другие дела не требуют отлагательств. Надеюсь, хоть в празднике получится как следует отдохнуть и развеяться, как и после них». «Точно, я слышал, что Гарри планирует у себя вечеринку для богатеньких. Это нужно, Аскарп. Пусть дела после той трагедии выправились, но нужно поддерживать уровень репутации, даже не сомневаюсь. Благо меня туда не позвали, так что обойдусь простым застольем с Лисой и ее родителями». «О, могу тебя поздравить? Пока рано, сам понимаешь. Да и я уже не первый раз с ними встречаюсь. Все равно, это достаточно ответственное дело. Но я верю, что у тебя выйдет произвести на них нужное впечатление. Твои успехи говорят сами за себя. Спасибо. Без тебя и твоей помощи у меня бы вряд ли получилось такого достичь. Я уже не говорю про семью. Я лишь указал тебе путь и предоставил возможность, а уже ты сам за нее ухватился и пошел вперед, так что моей заслуги тут мало. Я хотел уточнить насчет, если ты по поводу подарка, то это можно будет посмотреть в сети. Варианты я тебе уже называл, уверен, что с этим ты тоже справишься. К тому же, у меня будут свои заботы». «Да, точно, вы собираетесь что-то презентовать на вечеринке, можно и так сказать. Пусть проект еще доводится до идеала, но небольшая реклама ему не повредит. Да и доктору Актриус уже не терпится показать свои достижения. Могу себе представить, хотя вот как там себя будут чувствовать девчонки из группы. Справиться, как и всегда, это и для них шанс перейти от простой игры в складских зонах к полноценным выступлениям. Зная же, как они играют, я уверен в них». «Я тоже. Твоя сестра замечательно выступает на публике. Просто в этот раз она будет немного, не такой, как обычно. Все эти, большие кошельки и высокая мода. Даже хорошо, что мне не придется там тусоваться. Я люблю более простые вещи. Понимаю, но все мы чем-то жертвуем для достижения собственных целей. Главное, не потерять основополагающие принципы. Я помню. И, спасибо, за подарок в том числе. Поблагодаришь меня после праздников». Стоило Томпсону скрыться в другой стороне тихого и почти пустого школьного двора, как я развернулся к парочке деревьев недалеко от корпуса школы. «Вам не говорили, молодая леди, что подглядывать и подслушивать нехорошо?» Улыбаюсь, слегка склонив голову. «Ва-а, прости, я случайно», — донеслось из переплетения ветвей, пока хозяйка голоса быстро спускалась к земле. Попутно мы слышали явную ругань в исполнении одного грызуна. «Нет, Типпита, мы сами виноваты, он прав, это считается невежливым у людей. Дарин, рад тебя видеть», — поприветствовал я девушку как полагается, пока рассматривал ее смущенную моську. Девочка с последней встречи почти не изменилась, все такая же живая, слишком шебутная и резкая, хотя уже не прячет хвост на территории школы, что уже плюс. Мне удалось настроить порядки в этом месте правильным образом, сделав образец, по которому потом выстрою и все прочие. Но пока рано. Даже сама Дарин не примет всех вещей в силу своей малоопытности и юношеского максимализма. Потому и пришлось в разговоре с Юджином оборвать его вовремя и намеками дать понять, что лучше перенести обсуждение операции на связь в сети. Благо я вовремя почувствовал новый запах и услышал присутствие посторонних. Но с ловкостью как настоящей белочки, так и в человеческом обличье, это было нелегко. Простой человек бы их точно не заметил. Как твои дела? Надеюсь, после той нашей выходки тебе не слишком досталось от Терезы? Нет-нет, замахала руками девушка. Мы просто поговорили. Это хорошо. Вообще, Тереза, хороший человек. Она просто заботится обо мне, улыбаюсь, изображая легкую неловкость. Но иногда ее гиперопека бывает слишком, слишком. Понимаю тебя. Мои родители в детстве тоже сильно беспокоились из-за этого, и она махнула показательно своим хвостом. Даже сейчас, когда это перестало быть проблемой, они все равно боятся, как бы чего ни случилось. Могу их понять. У нас в школе может быть и дружный коллектив, и довольно умные люди. В перспективе, чуть замялся для виду, отчего словил смешок от Дарин. Ведь мы учимся по программе с особым уклоном, так что откровенных дураков и мракобесов нет. А вот на улицах, и покачал головой, точно, еще и по телевизору показывают всякое. Особенно тяжело было смотреть, когда Магнета напал на людей на улице, пока гнался за тем типом. Телепередачи просто с ума сошли, показывая всякие ужасы про мутантов. Вот здесь мне стало стыдно уже по-настоящему. Мы тогда с этой командой неплохо порезвились на улицах города. Было очень много жертв. Конечно, будь у меня выбор, вряд ли бы я что-то изменил при прочих равных. Ведь варианты были просты: либо пострадает моя сестра и подруги, либо случайные посторонние люди. Ну, или дать себя убить. Думаю, выбор очевиден. Проблема в том, что этим воспользовались власти, чтобы сдвинуть общественное настроение в пользу угнобления всех непохожих. Думаю, если бы не рассказы про Капитана Америку, которого подают именно как сверхчеловека, а не простого обывателя, да и действия ткачихи и ее команды для Нью-Йорка оказались заметны. Но на мнении большинства это мало отразилось. Сейчас в обществе сильно превалируют негативные послания в сторону мутантов. Еще пара таких эпизодов, и может начаться новое гонение на ведьм. А это уже превратится в гражданскую войну, ведь мутанты дадут отпор, и очень сильный. Того же Магнета и армии не завалишь, только если сразу глушить ядерной бомбой, да и то результат может быть непредсказуем, если он перехватит стальную оболочку боеголовки. Вдруг захочет вернуть подарочек обратно? Нет, пока слишком рано для такого. Хорошо, что это понимают и остальные, что не стремятся поучаствовать в нагнетании обстановки. Не сомневаюсь, что тот же Щайте имеет в своем архиве достаточно много компромата, чтобы он склонил чашу весов в ту или иную сторону. И не только они. Верно, отвечаю после небольшой паузы Дарин. Это печально. Выделять кого-то просто по отличительному признаку, качаю головой. Такое ощущение, что снова вернулись в 30-е и 40-е, когда была популярна теория расовой сегрегации. А ведь мы все люди. Так же рождаемся, живем, развиваемся, любим и печалимся. Мы понимаем значение боли и радости. Так чем же мы тогда отличаемся, кроме мнения? Хах, твоя сестра правильно говорит, ты слишком добрый и наивный, усмехнулась Грин, но как-то беззлобно. Но просто я действительно не понимаю, сколько пользы могут принести люди, у которых проявились необычные способности. Какой толчок это могло бы дать обществу? Какие открытия мог увидеть мир? Просто если избавиться от глупых шор необразованности, спуститься в такие глубины океанов, куда не могут проникнуть и самые совершенные на сегодня подводные аппараты, исследовать подземные каверны, создать или открыть новые химические элементы. Ну, не все мутанты могут иметь какие-то особенные силы, пожала плечами девушка. Чушь, не бывает бесполезных сил, бывает ограниченность сознания, отмел я ее инсинуации, которые были частично направлены и на нее саму. Стоит приободрить малышку. Вот взять хотя бы тебя. Меня, конечно. Твоя сила очень необычна и сильна. Правда, твоя физическая сила, ловкость, скорость и координация явно куда лучше, чем у простого человека. А умение общаться с белками и вовсе уникально. Стань ты спасателем, цены бы тебе не было. Твои друзья, снабженные переговорными устройствами и камерой, могут проникнуть туда, куда не может ни один человек, например, под завалы. Они могут все осмотреть и передать информацию тебе. К тому же ты сможешь легко пройти там, где остальные не смогут, и найти тех, кто иначе просто погибнет за время длительного ожидания помощи. О, знаешь, сколько туристов пропадает в горах и лесах ежегодно, просто свернув не туда, а после оползней или обвалов, или убегая от диких зверей, а ты и твои маленькие друзья сможете легко их отыскать и спасти сотни и тысячи жизней, просто используя свои способности. Ой, никогда о таком не думала. Я просто хотела быть похожей на Капитана Америку или ткачиху. Ха, да даже тут, вот взять самое простое, работу полицейского или спасателя в городе. Даже здесь ты сможешь помочь многим, как в тот раз в парке. И не нужно для этого надевать маску, ведь настоящие герои, не те, кто прячется и влезает в драку из-под тишка. Настоящие герои просто помогают и спасают жизни. Ха, я запомню эти слова, весело заключила Дарин. А ты, оказывается, не просто наивный умник. Да, даже мне захотелось прямо сейчас бежать и записываться в службу спасения. Думаю, пока для этого рановато. Ты еще даже школу не закончила. Стоит все же получить хотя бы базовые знания. Ну вот, взял и испортил мечты восторженной девушки. Шучу. Весело подмигнула мне Грин, замахав хвостом. Но теперь я начинаю понимать Типпи и остальных. Ты и правда очень необычный парень, Лекс. Было приятно с тобой поболтать. И если понадобится снова сбежать от сестренки, зови. Помахав мне на прощание, девушка быстро сбежала прочь. Глядя ей вслед, я вспоминал, как провел утро, а оно было богато на сюрпризы. Для начала, стоило лишь покинуть территорию особняков, как я получил сообщение о размещении нового заказа, персонально на мое имя. И вот сюрприз, было оно от фон Дум. И ладно бы стандартная номенклатура, диверсия, шпионаж, устранение неугодного. Вот только она хотела, чтобы я проник к заказчику, который дал мне наводку на нее и похитил уже там информацию, касающуюся ее проекта или ее лично. Проблема. Тем более, в свете того, что заказчиком являюсь я сам. Я даже примерно догадываюсь, что таким образом она хочет выйти на своего предполагаемого недруга. И проблема для меня не в том, что мне моральные принципы не позволят найти козла отпущения. Тут главная засада в качестве подставной цели. Не получится влезть куда попало и сделать вид, что что-то там украл и предоставить ей по итогу липу. Виктория не дура. Мало того, что крутилась в высоких кругах аристократии, где всех собак и волков съела, став альфа-хищником своего региона, так ведь еще и ученая далеко не последняя. Отсюда и сложность. Всякие тюфяки, слабаки и просто дураки отпадают, так как просто не смогут пройти даже поверхностной проверки с ее стороны на притязание в сторону проекта. Правительство, нет, слишком рискованно. Да и кого именно ей подставить, чтобы мог быть связан с проектом хотя бы косвенно? Они и не работают в том направлении. Старк, ХММ, соблазнительно, но рискованно. Второй раз к нему влезть будет тяжело, а подстава быстро раскроется, после чего я получу новых и сильных врагов, в том числе Стейна, которому поломаю игру. Гарри подставлять тем более не собираюсь. И в этот момент меня посетила гениальная идея. Кто может быть заинтересован в проекте больше, чем сами участники проекта? И к тому же знать о нем то, что не попало в поле зрения фон Дум. Хах, идея стоящая. К тому же цель стала довольно очевидна. Брат и сестра Шторм отпадают. Они слишком дружны с Викторией и по характеру не поступили бы так. Другие не подходят либо по уму, либо по характеру, либо по состоянию. Нанять меня не так уж и просто. Кроме одного, Рид Ричардс, заслуженный гений, владелец нескольких грантов и крупного счета в банке, в том числе от фонда Бакстера. А еще, завистливый и нелюдимый парень, что не допускает никого в свою вотчину и смотрит на всех через призму своего превосходства в интеллекте. Оно, несомненно, есть, но не до такой степени. А уж каким презрением он меня обдавал каждый раз при наших мимолетных встречах. Еще и пытался убедить Викторию не возиться с детишками, а заняться делами. Такой говнюк вполне мог бы это сделать, и отбить обвинение ему будет особенно тяжело, если похимичить с его банковскими счетами. Так и решилась первая из моих проблем. Пока уже по пути из Аскарпа в школу меня не оповестила вторая. Японская мафия сделала мне заказ на вампиров. Нетрудно догадаться, что это исходит от руки. Пусть они и воспользовались старыми каналами Якудза. И это уже куда серьезнее. Неужели кровососы стольким сразу наступили на хвост, и раз при этом те не решаются действовать в открытую, то у Фроста и у руки есть свои планы. На меня или на вампиров, вот в чем вопрос. Хотя заказ я все равно принял, так как выполнить его придется в любом случае. Зная менталитет долгожителей, эти могут помнить все обиды и оскорбления долго, готовясь к мести со всем пчанием, и давать им время на это будет просто глупостью. Вампиры уже показали, что владеют большими средствами и связями. Может, в открытую устроить бойню на улице и раскрыть себя они посчитают излишним, но вот устроить мне массу проблем, запросто. Взять хотя бы команду сестры. Думаю, уже многие догадались, что я оказываю им негласное покровительство, особенно в силовых структурах высших эшелонов. И стоит только этим знанием дойти до ненужных лиц. Так что сразу после праздников придется поиграть в Ван Хельсинга. Тут как раз пригодится помощь от гадюки. Отдарится за мое использование в набеге на хранилище Щайтеа. И вот, остались последние дни до главной операции. План уже был проработан в мельчайших деталях. Каждый знал свое место и время. Снаряжение подготовлено, как и отвлекающий маневр. И не только. Мои новые союзницы-пленницы также примут участие в сюжете. Не использовать столь ценный ресурс было бы глупостью. Тем более, у меня нет никакой надежды на возможности союзничков из Гидры. Ведь мне так и не сообщили, что именно нам надлежит забрать из хранилища. Учитывая уровень, явно непростая безделушка. Это может быть как бактериологическое оружие с единственной формулой лекарства, так и коды запуска ядерных ракет, а может и еще что-то того же уровня проблем. Будет опрометчиво вот так вот идти у них на поводу. Потому и приготовил кое-что уже внутри, чтобы я мог убедиться в том, что не открою ящик Пандоры. Благо хоть со стороны Лауры проблем не было. Она следила как за парочкой наемников, так и за целью, попутно получив в нагрузку координацию наших групп в других городах. Ударим по мастерской так, чтобы они уже не смогли оправиться никогда. Пока их лабораторию в Рок-Лейк будут вскрывать относительно аккуратно, все прочие объекты будут просто уничтожать. Захват информационных носителей, лишь по возможности. Первоочередное, уничтожить все внутри и не оставить следов или трупов. Юджин бы справился с этим лучше, но у него будет своя задача во время вечеринки в Аскарп. Удачно вышло, что его новогодние посиделки с семьей Аллин перекроют лишь часть времени. Потом наше выступление и затем он вернется уже к своим. Никто просто не подумает на него. Снаряжение для него уже готово, а в его навыках я уверен. Не зря обучал наравне с Гарри. Из этого парня растет прекрасный координатор и вербовщик. А уж в физическом плане он и без того был одарен. Жаль, что сыворотка ОС слишком специфична и изначально разрабатывалась под геном Осборнов. Потому и удалось легко ее перестроить и подправить под Гарри. А вот с другим человеком проще будет начать с нуля, чем пытаться ее изменить. Так что пока Юджину придется вытягивать за счет своих умений и моих изобретений. На крайний случай будет подстраховка в виде Мэри и Гарри. Надеюсь, она не понадобится. Самым простым оказалось пристроить ранее отброшенную часть плана с войной банд, которая утихла сама собой после того случая в порту со злобным близнецом из иного измерения и организмом-паразитом. Свои проблемы и козла отпущения мафиози нашли, но вот поймать самого Твердолобова не смогли. Слишком сильно уж покромсали их силы Фрэнка и его команда. Пусть мафия все еще сильна, но вот многие руки стали коротки, но не в моем случае. И когда Джозефу Лоренцини пришла весточка с деньгами и интересным предложением, тот уже не смог так просто от него отмахнуться. Не тогда, когда его жизнь висела буквально на волоске. Ведь покинуть Нью-Йорк он так и не успел до начала облав на всех путях. В этом все главы банд были едины и хотели отомстить. Особенно русские. Вот и использую их пыл себе на службу. Это также позволит избавиться от нескольких проблем разом. Было, конечно, опасение насчет Терезы и девочек, но вряд ли там будет что-то, с чем они не смогут справиться. Да и не одни они там будут. Как уже говорил, Юджин за всем присмотрит. Заодно это отвлечет и все лишние службы, включая Щайте, который, конечно же, заметит неладное, но будет поздно. Они просто не успеют мобилизовать все силы. Да и уже не говорю про то, что есть пара планов, как их обвести вокруг пальца, с учетом того, что они сами мне дают такую возможность прямо в руки. Еще раз все взвесив и обдумав, решил посетить репетицию Терезы и ее подруг. Те сильно волнуются перед выступлением и даже решили слегка изменить репертуар, так как никто не оценит рок-концерта во время общения и деловых переговоров. Мне даже стало интересно, как они решат выйти из положения. И нет, никакой подставы с нашей стороны это приглашение не было. Будет на той вечеринке и молодежь, которой такой репертуар придется лишь по вкусу, развеивая скучный вечер сборища толстосумов. Правда, никто не ожидает на нем сюрприза. А если вспомнить мои приготовления, то даже двойного. Алады Витха Вялин. Плаинг тот хеселс, хиаркин тот хесаунтов целлинг. Уже на подходе к аудитории я услышал мелодию и голос М.Джей. Пусть комната и была огорожена звукопоглощающими панелями, но в стыках дверного проема они были не столь плотно расположены. Может, человеческий слух и с трудом различил бы что-то, но не мой. Вхоти ед мы хант стот хев хейл, пхе задиат стурн саверме, сами в хирик хире мы фати ревиалит, сами томе, и хиарбут хоф вилла сие. О, а вот и вступление Терезы. У них как-то само собой вышло, что плавные и лирические части поет Уотсон, а вот резкие и быстрые напевы, Тесса. Иногда и мужские партии исполняет. Что тут сказать, девочка-пацанка. Но ей идет этот образ. Хотя я бы и не отказался увидеть ее в платье. И теет мысел в тот хевхейл. Хевинт стал кто мы саилс нот ме. Сами в хирикхире мы фати ревиалит. Сами то ме. 44. Нет, все не так. Музыка оборвалась. Это не подойдет под тематику Аскарп. Может, стоит добавить металла или электроники. Предложила Тесса. Сомневаюсь, что хоть кто-то будет слушать нас, даже если исполним Шопена, фыркнула на это Джессика. Ну да, главный оптимист группы. Кто-то да будет. Сомневаюсь, что Гарри пригласил бы нас просто так. Он же говорил, что там будут и те, кто связан с шоу-бизнесом. Решила обнадежить подруг Мэри Джейн. Будут, ха, а вот этот голос я не ожидал тут услышать. Фелиция так быстро смогла оклематься после ночного турне, вот только лучше бы эти пижоны не приходили. А ты откуда знаешь, забыла уже, какая у меня фамилия. Посмотрела бы я на Гарри, если бы он не пригласил Харди на такое сборище кошельков на ножках. Мне так-то тоже придется там ходить и сверкать улыбкой, стараясь не подавиться от этих постных рож и разговоров ни о чем. Лучше уж слушать, как вы тут завываете, как мартовские кошки, чем несколько часов убить впустую, отбиваясь от идиотов, которые думают, что являются пупами земли и им все можно. Энда, реклама, не твое, заключила Тереза на эту отповедь. И чего тогда торчишь тут? Как уже сказала, прокрастинирую столько, сколько смогу, пока мать не позовет на подготовку к этому унылому банкету. Иногда думаю, что лучше бы не было никакого праздника, чем такой. Сочувствую. Себе посочувствуйте, в этот раз вас ждет то же самое. Кстати, а где Лекс? А он разве не в Аскарп? Гарри сказал, что тот сегодня решил пойти в школу. Вот, хочу его обрадовать. Обрадовать? Так он тоже приглашен, как один из ведущих специалистов Аскарп. Так что, я уже знаю, кто составит мне компанию и спасет от скуки. Заодно и мамочку удастся позлить. Эй, не вмешивай в свои дела Лекса. Вот у него и спрошу, хочет ли он вмешательства в таком виде или нет, я прям ощущаю эту стервозную улыбку. Энда, Фелиция себе не изменяет, развлекается за счет окружающих как может, но извини, не сегодня. Хотя в итоге стоит согласиться на ее предложение, или выбрать вариант поинтереснее, подумаю об этом в течение дня. А пока, ноги в руки. Паркер, Александр, привет, но меня успели перехватить недалеко от выхода с территории школы. Ты же, Джин Грей, верно, одна из учениц пансионата профессора Ксавьера, верно, слушай, она замялась, но почти сразу отбросила всю нерешительность, подойдя еще ближе, я хочу, чтобы ты кое на что взглянул, кое на что, вернее, кое на кого, мне, нам очень пригодится твоя помощь, а она настроена решительно, думаю, если откажу, то меня решат потащить силком, с другой стороны, меня уж очень сильно разбирает любопытство, чтобы отказать в этой просьбе мольбе, да и проглядывающие в глазах отчаяние мне не нравится. Эти глаза я хотел бы видеть сияющими от дарованной ей силы и могущества. Хорошо, веди. Что можешь сказать, Александр? Вежливо спросил у меня доктор Маккай, стоя позади. Я, это очень интересный вирус, очень интересный. И если бы я верил в это, то сказал бы, что он имеет неземное происхождение, или магическое, хмыкнул напоследок, показывая, что пошутил. Вот только это не так, эти анализы, которые мне предоставили мутанты, показывают, что вампиры точно магические существа, но их магия берет начало из иного измерения. И чтобы компенсировать нехватку нужной энергии, они и вынуждены питаться кровью, перерабатывая жизненную энергию в ту, что присуща им. И чем моложе вампир, тем меньше КПД у такой переработки. Это же и показывает, Откуда все слабости вампиров в нашем мире перед тем же светом или святой водой с серебром? Тут дело скорее в чистой мане. Нет, даже не так. Чистая энергия огня, самой ее сути, оно полностью противоположно спектру энергии исходного измерения кровососов, потому и противно им, вплоть до смерти. И у тебя есть предположение, как можно это вылечить? Осторожно спросила меня Джин, и она была не одинока в своей потаенной надежде. Вообще, когда меня привели в особняк мутантов, я сначала даже заподозрил, что они смогли раскрыть мое иное амплуа, но это не вязалось с поведением Грей. Да и потом речи профессора, которые быстро пришлось свернуть из-за торопливости девушки, показывали, что дело совершенно не в этом. Под ее настоянием мне и раскрыли их страшный секрет, что все они – мутанты, которые владеют необычными силами. Пришлось постараться для притворства и выдачи нужной реакции, но это не пришлось делать, когда мне решили кое-что продемонстрировать. И если телекинез меня не удивил, как и коготки Лагана с его регенерацией, то вот способности того же Саммерса и Монро, очень даже. Одно дело, знать, что они могут. Другое, понимать, что это и по каким принципам работает. С каким бы удовольствием я бы изучил их способности. Хах, даже удалось передать свои интересы и нетерпение, сняв передатчик, что защищал мысли. Просто чтобы проверить, как они могут читать мысли. В Империи были телепаты, но принцип работы их способностей был различным. В данном случае, кстати, тоже. Принцип работы способностей Джин Грей и Чарльза Ксавьера явно различен, но это сейчас не самое важное. К тому же подобным я смог убедить их, что не боюсь и не отношусь как к зверям или нелюдям. Просто испытываю интерес и любопытство, никакого негатива. Так что профессор сдался и позволил Джин увести меня в их подземную лабораторию, попросив держать все увиденное в тайне. Конечно же, я это легко пообещал, ведь и правда не собираюсь никому рассказывать о них. Себе пригодятся. Куда интереснее зрелище ждало меня уже в конечной точке пребывания. Джубили, которую поместили в искусственную кому, для ее же безопасности и исследования ее организма, да и после заражения необычным вирусом. Мне никто не сказал, что и как произошло, просто попросили оценить и высказать свое мнение. Даже интересно, как пришли к мысли обратиться именно ко мне, тем более, что надежда была лишь в глазах рыжеволосой, а вот остальные, пусть и надеялись, но уже очень и очень слабо. Просто не верили, что подросток сможет предложить что-то, когда спасовал такой именитый профессор, как доктор Маккай. Саммерс и вовсе смотрел с пренебрежением, пока профессор Ксавьер и сам доктор наук просто старались не мешать и внимательно наблюдали за моими манипуляциями. Возможно, осторожно отвечаю на ранее заданный вопрос Джин. Возможно, да он просто выделывается. Фыркнул парень в красных очках, сложив руки на груди. «Заткнись, Скотт!» Тут же оборвала его Грей. Да и еще одна девчонка, Кэтрин Прайд, посмотрела на него неодобрительно. Но как он может знать, если даже доктор Маккай? «Хватит!» Тихим рыком успокоил молодежь звероподобный мутант. «Скотт, не стоит так относиться к нашему гостю и тому, что он говорит. Я не всезнающий, а учиться полезно всегда!» Наставительно протянул он. «Да, вот теперь вижу, что он натуральный профессор и учитель в этой школе. Что же до тебя, Александр, ты сказал, что, возможно, знаешь способ излечить эту болезнь. Ты ведь не про мутацию, ПФ, конечно нет. Мутация, не болезнь», отмел я его гнусные инсинуации. «Это была проверка, или они и правда настолько боятся того, что их примут за опасных заразных больных, как выставляет общественное мнение в телевизоре? А вот эта перестройка кровяных телец, очень даже, явно вирус, как я сказал ранее, и, хм, я отвлекся от изучения анализов и испытующе вновь окинул всех присутствующих взглядом. Что же, вы открыли мне свою тайну, я тоже открою свою. Видите ли, я работаю в Аскарп». Новый фырк от Саммерса заткнули тычком в бок, от которого тот согнулся. Ну да, лапища у Хоулитта тяжелая. И так получилось, что помимо известных проектов, я работаю над проектами, которые нам предоставил паук. Что? Тот самый. Хайререр, хватит шуметь. Вот рык Лагана содержал куда больше давления, чем более ранние от Маккоя. Сразу заметна разница между настоящим зверем и имитацией. Ты хочешь сказать, что работаешь на паука, хотя в мою сторону теплоты поубивалось? Нет, я работаю на Аскарп и помогаю Гарри, моему другу. Просто, не так давно нам принесли нескольких человек, их насильно заразили вирусом, который изменил их. Изменил настолько, что они стали мало походить на людей. Их вирус такой же, как и у Джубили? Спросил Ксавьер, подкатив поближе, пока остальные переглядывались. И да, и нет. Общие черты прослеживаются, но не во всем. Но главное, что я работаю там с еще двумя учеными, один из которых – отличный вирусолог. И мы смогли почти докопаться до лекарства, которое поможет вернуть этих людей к прежней жизни, ну, или почти прежней. Сомневаюсь, что Морбиус решит вернуть все совсем как раньше. Мы и затянули-то с излечением только потому, что хотим убрать все минусы в измененном геноме, оставив максимум плюсов, включая человеческую внешность и отсутствие давления на мозг всяких нездоровых инстинктов. И с учетом схожести симптомов, в частности, изменения генома и сознания, думаю, мы сможем найти решение этой проблемы в ближайшее время. Мне нужно увидеть ваши результаты. Тут же подскочил ко мне Хэнк Маккай. Вот тут будут проблемы. Я не смогу провести вас в лабораторию. Там и меня-то привлекли по большей части из-за знакомства и того, что в Empire State изучал схожие направления. Но, не пойми нас неправильно, Александр, снова взял слово профессор, но мы хотели бы убедиться, что это не приведет к еще большим проблемам. Я вас понимаю, киваю ему в ответ и начинаю продумывать варианты. Все же над вирусом вампиризма мне очень хочется поработать. Да и учитывая, как много тут общего с тем, что мы наблюдали у Майкла, то решить проблему Джуби сможем легко. Магическую же часть, которая и создает основные проблемы, отсеку уже я сам, все еще помню, как это делать. Но вот пускать в лабораторию посторонних, и тем более показывать свои способности, нет, не вариант. Мне надо подумать. Попробую договориться, чтобы вас пустили в лабораторию, но, сами понимаете, уже одно то, что я вам про нее рассказал, может привести к последствиям. За это не волнуйся, мы никому не расскажем и не станем лезть. И его глаза скосились в сторону молодежи. Видимо, пришлось на кое-кого надавить телепатически. Отлично, тогда, могу я забрать ее анализы с собой, если что-то еще удастся обнаружить или решить, то я свяжусь с вами. Правда, уже после праздников, слишком плотный график, понимаем. И спасибо тебе, Александр, за доверие и то, что не отказал нам в помощи. Мы, люди, должны помогать друг другу. В мире полно опасности и без всей этой глупой возни политиканов. Хорошие слова, парень. Жаль, что мало кто думает так же. Несколько дней спустя, благотворительный вечер в Аскарп. Пара дней пролетела незаметно, позволив погрузиться в спокойную рутину будней, чтобы затем уже полностью отдаться праздничным дням. Конечно же, не все бы со мною согласились, но это преимущество умника и отличника, заранее сданные экзамены и избавление от сессионной лихорадки учеников. И я этим воспользовался на всю катушку. Большую часть времени проводил в Аскарпе, где готовил нашу презентацию, совместно с Оливией и остальными. Это должно было стать как гвоздем программы, так и позволить нам привлечь инвестиции в компанию Гарри, а также продвинуть один из этапов моего плана. Также я не отказал себе в удовольствии погрузиться в праздничную подготовку дома, помогая дяде Бену с украшениями, в том числе гирляндами. Пусть тетя Мэй ворчала, что мы лазаем без страховки и копаемся в электрике, но все же уступила возможность мужчинам выполнить свою работу, как отвечал ей дядя Бен. С другой стороны, это происходит почти каждый год, с одним и тем же результатом. Разве что в этот раз ритуал оказался нарушен в тот момент, когда они узнали, что я иду на вечеринку Гарри вместе с девушкой. И бесполезно было говорить, что мы просто друзья и вообще, это лишь для вида. Тетя Мэй даже маму умудрилась подключить к обеспечению меня костюмом. На силу отбился, ведь у меня уже был один, чистый и совсем не испорченный. Еще и сидел на мне как влитый. Но самое замечательное, что я его выбирал без посторонних, потому в нем моя фигура замечательно скрадывалась, не позволяя заметить некоторые тонкости. Жаль, что не от всех. У тебя там стальные подкладки, Лекс, отметила Фелиция, пока мы поднимались на лифте. Да, вот и зачем было так прижиматься и обхватывать мою руку. Тут как я не пытался, но полностью отстраниться не вышло, учитывая, что действовать грубо и нарочито я себе позволить не мог. И в итоге она смогла кое-что нащупать. Почти. Просто немного пластин, чтобы он хорошо держался, а то тетя Мэй мне все уши прожужжала, чтобы я взял себе костюм впору. А меня и этот устраивает. Как скажешь, Тигр-Эрер, мягко прорычала она мне на ушко, прислонившись чуть ближе, что в ее исполнении вызывало слишком явные позывы. Если бы не сила воли и умение сдерживать себя, то мог бы выйти конфуз. И ведь понимает, чертовка, что делает, но лезет на рожон. Мало ей проблем это принесло, или просто вторая натура. «Ох, только ты не начинай», — покачал я головой, слегка отстраняясь. «Мне и Мэри Джейн хватает с ее поддразниваниями. Как скажешь, дорогой», — пропела она с довольной улыбкой. И я даже понял почему, секундой ранее двери разошлись, открывая нам сам зал приемов. И нас, ему и всем, кто там уже находился, включая более взрослую копию Фелиции, чьи глаза впились в нас и наполнились сложным набором чувств. А младшая Харди еще и подлила масла в этот огонь негатива, снова прижавшись ко мне всем телом. «Но на этот вечер ты все равно только мой, так что забудь про красную. Сегодня ты, моя игрушка, Фел, Фелиция». Тут к нам подошла миссис Харди, резко оборвав нашу милую беседу. «Можно тебя на минутку?» И более не спрашивая разрешения, подхватила свою дочь под руку и увела прочь, начав что-то тихо, но яростно втолковывать. Правда, судя по ответным гримасам и взглядам, коса нашла на камень. Мне же ничего не оставалось, как начать обходить зал, осматривая пришедших. Пока их было немного, в основном, только мэр со своей женой, несколько репортеров с фотографами. Даже Daily Bugle подтянулись и их вечно всем недовольный редактор. Несколько чиновников из городских служб. О, а вот и Де Вольф. Хах, сразу видно, что капитану неудобно в платье, но все же пытаются улыбаться, или это оскал. И заявилась она сюда не одна, а вместе с новым своим помощником, Джорджем Стейси. Ну да, Гвен ведь должна была ему сказать, что будет выступать. Наверное, совмещает полезное с полезным. В любом случае, эта часть тоже готова. Замечательно. Постепенно помещение наполнялось высшим светом Нью-Йорка и не только. Вот кого я не ожидал тут увидеть, так это Старка со Стейном. Оба захватили в качестве пары по даме, телохранительницу один и помощницу второй. Эх, только проблемы от этого Старка. Но зато от меня внимание сильнее отвлечет, особенно с учетом того, что он снова начинает всех стебать в своем стиле. Но хоть не эпатирует пьяным поведением, уже плюс. Не хватало только сорвать все представления. А еще чуть ранее явился сам меценат, миллиардер, глава компании и просто отличный парень, Уилсон Фиск. Тоже не один, а с женой. И вот как в этом добром пухлячке заподозрить самого кровавого и жестокого авторитета города, не знал бы, не поверил. Ведь даже сложен так, чтобы казалось, будто это сплошной жир, а не мускулы. Энда, надо бы присмотреть за Джинни, вон как сразу запыхтела и стала прикладываться к вину более интенсивно. Ну кто так пристально сверлит свою цель? Эх, учить ее еще и учить. Благо тот сейчас занят переговорами с партнерами. Ненадолго меня смогли все же отвлечь, перехватив после очередного дефиле меж столами. И кто бы вы думали, Сьюзен Шторм и Виктория фон Дум, а уж какими судьбами их сюда привело, не хочу и думать. Но теперь уверен, что не зря перестраховался. Юджин будет тут в тему, не даст пуститься всем этим людям во все тяжкие. Да, такое ощущение, что накаркал. Ведь мне точно не показалось, и сейчас в дальнем конце зала мелькнула юркая белоснежная фигурка Ларины Датсон и ее строгой служанки-помощницы. Но переигрывать уже поздно. Да и что может пойти не так? Фаза 2 выполнена, прозвучала в передатчике знакомым голосом. Перехожу к фазе 3. Дамы и господа, я рад вас всех приветствовать тут и пожелать приятного времяпрепровождения и веселых праздников. Выйдя вперед, продекламировал Гарри на весь зал. А чтобы этот вечер стал для всех нас особо запоминающимся и ярким, позвольте продемонстрировать вам то, что откроет перед нами новые горизонты в новом году. Позвольте поприветствовать одного из ведущих ученых Оскар, Оливию Актриус. Прошу вас, Оливия. Да, спасибо, мистер Осборн, за предоставленный шанс. Оливия сейчас также чувствовала себя несколько неуютно, будучи в платье. Но судя по некоторым взглядам, ее просто не узнали, так молодо и красиво она сейчас выглядела. Не то, что в своем обычном виде. И то, что я хочу вам всем показать, может потрясти вас и действительно зажечь новые звезды. По крайней мере, одну. Ведь на ваших глазах мы создадим солнце и укротим его энергию. В этот момент, повинуясь ее жесту, в зал вкатилась громоздкая установка, накрытая тканью, чтобы нагнать таинственность. Но приписывать заслугу только мне также будет неправильно, ведь многим в достижении этой цели я обязана своему помощнику и одному из умнейших людей молодого поколения. Александр Паркер, выйди, пожалуйста, ко мне и помоги с настройкой. В этот момент ты должен стоять рядом со мной. Вот и момент истины. Под удивленными и ошарашенными взглядами людей я поставил недопитый бокал с шампанским на стол и вышел к сияющей Оливии, что сжала мою руку в качестве не столько поддержки, сколько нервного мандража. Пусть она и знает, что все проверено и перепроверено сотни раз, но все еще переживает. Тем более, что она также посвящена в сегодняшнее небольшое шоу. Мы обернулись к зрителям и вместе сдернули ткань под звуки барабанов Гвен. Да, девочки уже успели занять свои места в музыкальной яме и развлекали публику пока еще простыми и незамысловатыми песнями из своего репертуара, стараясь выбирать наименее жесткие и драйвовые. Но сейчас их поддержка была кстати, выделяя этот момент, и не зря. Сегодня будет пройдена первая ступень на пути к нашему триумфу, и начнется она с того, что мощь солнца окажется в наших руках.